вступив в ночь, на первой Тихоокеанской сократили интервал между кораблями до полутора кабельтовых, чтобы впереди идущий мотылот был адекватно виден, как минимум темным массивным силуэтом. Последовательность и время обманных поворотов по эскадре были заранее обговорены, но непременно дублировались белыми флажками матроса-сигнальщика, что давал отмашку на начало и конец эволюции. На мостике Цесаревича поредевший штаб в составе почти всех возможных ключевых офицеров. На крыльях, марсах, усиленная вахта сигнальщиков, бдящих, высматривающих по кругу, назад, вперед, по траверзам, в первую очередь, не появится ли противник. «Ну что, Николай Александрович?» Капитан первого ранга Иванов самостоятельно выписался из лазарета, вернувшись к управлению кораблем. Вопросительно взглянул на Матусевича. «Первую атаку отразили. По-моему, темень что надо. Миноносок неприятеля не наблюдается». «Давайте». Немного неуверенно, но согласился контр-адмирал. Команда ушла. На балконе кормовой надстройки матрос отмахал флажный сигнал на ретвизан. Там репетовали на следующий мотылот и так далее. Одновременно подобную отмашку к повороту принял Рейценштейн на Аскольде. «И на Диану, нашу богиню охоты, извольте дать необходимое распоряжение», немного нервически присовокупил начальник штаба, взглянув на хронометр. Свой приказ получил и капитан второго ранга Ливин. Совершали последовательные всего на два румба. Матусевич опасался резкого маневрирования, разбив весь разворот, возвращающий эскадру на генеральный курс, на несколько плавных двухрумбовых склонений траектории с интервалами в получасье. При 8 узлах эскадренного хода выходило, что через каждые 4 с небольшим туда-сюда мили. И, конечно, при условии, что в моменты обманной смены курса колонна будет вне контакта с миноносцами противника. По сути, эскадра должна была выписать полукруг, больше похожий на многогранник с тупыми углами. По крайней мере, именно такое вышла прокладка на штурманской карте. Но это в идеале, а там... «Как бог даст!» — вздохнул начальник штаба, снова проведя рукой в крестоначертании, в сторону отряда крейсеров. «Немаловажная и большая надежда у нас именно на Ливина. Его четкие действия и есть везение». Идея ли это самого Витгефта или разнарядка из Петербурга, Матусевич, честно говоря, не знал. Суть — фактически пожертвовать бронепалубным крейсером, малым, ради большего.